Его поездки связаны с работой? Он очень занятой человек. Куда он уехал? Спрашивает Ворд, размышляя, не услышит ли сейчас о Чикаго, Монтане, Ланкастер-Фолзе или Массачусетсе. Он не обсуждает со мной дела. Думаю, ему очень скучно. Хозяин пожимает плечами, и Ворд понимает, что в этом доме работа не считается главным в жизни. Работа обеспечивает деньги, чтобы люди могли получать удовольствие от более важных вещей – еды, семьи, футбола, кино. «Не знаете, когда он вернется?» – спрашивает Ворд. «Он никогда не уезжает больше, чем на неделю. Что-нибудь передать?» Ворд вручает ему свою карточку. Настроение немного улучшается, хотя разочарование гложет. Он говорит хозяину, что квартал кажется мирным и приятным. Мужчина кивает. «До того, как я приехал из Кито, люди говорили мне, что Нью-Йорк — опасный город, но здесь безопаснее». «Безопаснее», — думает Ворд, — «точно». Уже в машине по дороге на встречу с Джилл он включает новости и слушает диктора, обеспокоенного ситуацией на Ближнем Востоке и здоровьем президента. Комиссар полиции решает, кого назначить новым главным детективом. Когда на следующей неделе Хью Аддоницо уйдет на пенсию, продолжает диктор, словно намекая, что без Аддоницо преступления захлестнут Нью-Йорк, похоронив районы вроде того, который Ворд только что покинул, и оттолкнув город обратно в темные века, когда вечером люди прятались по домам, боясь выйти на улицу. Нажимая на педаль газа, разгоняясь, чтобы вовремя успеть к Джилл Таун и сменить ее дневного телохранителя, Ворд размышляет, куда отправился Джон Шеско. В Массачусетс, как Микки. Или это он пытается убить Джилл Таун? «Надо будет пересечь долину», — говорит капитан новому лейтенанту Джону Шеске из Сисеро. «Там будут джунгли», — добавляет капитан, когда они в кондиционированном консетском ангаре склоняются над зелено-коричневой топографической картой. Ангар полуцилиндрической формы, из гофрированного железа, используемый в качестве временной армейской казармы или хозяйственной постройки. «Так точно, сэр. На дворе 1972 год. Несколько патрулей в этом районе попали в засаду. Мы получили информацию, что в док-хоз спрятано вражеское оружие». Капитан сворачивает карту и достает из письменного стола папку с личным делом. Он кадровый офицер, во Вьетнаме уже третий срок и повидал множество лейтенантов, но говорит Шеске, что тот хорошо поработал. На него произвело впечатление, что Шеска выучил вьетнамский, что вполне подходит для разведки, но, как и сам капитан, отправился во Вьетнам добровольно. «Ты патриот. Хорошо проявил себя под огнем. Если на вас нападут, вызывай по рации тяжелые вертолеты. Мы будем держать их наготове». Несколько часов спустя Джон Шеско ведет под горячим дождем дюжину младших сержантов, одного капрала и сержанта по имени Чарли Манн по узкой тропинке, зигзагами поднимающейся в гору. Дождь промочил его насквозь даже под шлемом. Что-то мелкое, мокрое и живое, кажется, грызет ступню правой ноги. Однако есть в буйной анархии леса что-то, заставляющее его чувствовать себя в своей стихии. То, как она отталкивает сомнительную цивилизацию. Здесь не нужно иметь дело с людьми как таковыми, только с материально-техническим снабжением, стратегией, математическими величинами. На самом деле он почувствовал себя свободным, покинув Чикаго, подружку, друзей, отца. Теперь пот льется ручьями под формой, отчего кожа становится скользкой, истекает по ногам. Жара давит на легкие, жидкий воздух наполнен запахами гниющей древесины и мокрой земли. Где-то вдали слышится протяжное «ка-ка». Возможно, это макак-крабоед, но, может быть, и человек, подражающий крику животного. Эта куча листьев выглядит неправильно. Я не видел по дороге других куч, так почему это оказалось здесь? Шеско садится на корточки, делая знак своим людям держаться в стороне, рассматривает ее и с расстояния в 5 футов замечает, что растительность над этим местом кажется более коричневой, увядшей. Никаких веревок или проводов не видно. Шеско находит обломок бамбука, очищает от червей и осторожно смахивает верхние листья. Под листьями сложенные крест-накрест пальмовые опахала. Черт, лейтенант, это же западня! Дно ямы в 2 фута шириной утыкано острыми бамбуковыми кольями, наконечники которых измазаны темно-коричневым сухим дерьмом. «Засыпать», — командует он восхищенным людям, которые могли бы свалиться в яму. 2 часа спустя у опушки джунглей внезапно показывается Док-Хо. С расстояния в полмили деревня кажется мирным скоплением хижин, свиней и трогательно крохотных рисовых полей, прильнувших к ступенчатому склону горы. Название похоже на солдатскую шутку. «Привет, дружище, как зовут доктора во Вьетнаме, которого лучше не посещать, если хочешь быть здоров?» «Док-Хо, любезный, Док-Хо-Хо-Хо!» Дождь перестал. Время к вечеру. С громким плеском падают огромные капли воды, стекая в лучах солнечного света с листового полога над огромными папоротниками и веерами листьев. С опушки леса Шеско разглядывает в бинокль деревню и за подготовленным к выжиганию полем вырубку, ныне заваленную стволами махагониевых деревьев. Добраться до деревни незамеченными невозможно. Впереди пеньки, перемежающиеся с гниющими бревнами, которые даже не продадут, просто сожгут. Все выглядит так мирно, как невинная деревня или подготовленная ловушка. Мелькает мысль, что понятие «нормальный» здесь не существует. В лучшем случае перед ним меняющаяся иллюзия, которая в данный момент в бинокль состоит из роющейся в земле свиньи. Мальчик разговаривает со стариком в конической крестьянской шляпе из тростника. Что ж, дома все тоже было ложью. По крайней мере, здесь все очевидно. Вы 2 за мной. Остальным ждать, пока мы не дадим знак подойти. Люди кивают, расступаются, перестраиваются у него за спиной. Они ему доверяют. Но не успевает Джон Шеско сделать хотя бы шаг из-под защиты деревьев, как на них набрасываются сидевшие в засаде враги. К тому времени, как Ворд заходит в музей современного искусства, чтобы встретиться с Джилл и заступить на место телохранителя, он осознает, что возле квартиры Джона Шески поддался оптимизму. Бывший военный, или кто он там теперь, всего лишь еще один возможный ключ среди десятков других, какие могут привести к убийце Мичума, и любой путь может оказаться тупиковым. «Микки уже в Ланкастер-Фоллзе», — думает Ворд. Хейзел все еще возится с компьютерами, детективы опрашивают соседей Мичума, а другие детективы в Эванстоне и Сиэтле заново проверяют несчастные случаи, при которых погибли тамошние жертвы. Через вращающиеся двери Ворд проходит в переполненный вестибюль и видит идущую к нему Джилл. Его охватывает столь мощная волна вожделения, что на мгновение он лишается способности мыслить. Бывают женщины, очарование которых усиливается с каждой встречей, словно красота нарастает слоями, и каждая встреча открывает больше. На ней облегающее платье из белого шелка, подчеркивающее изгиб бедер, стройность ног. Левое плечо обнажено, правое пересекает тончайший ремешок. Рыжие волосы заплетены в косу и уложены короной. Шею обвивает одна единственная нитка белого жемчуга. Ворд еще ни разу не видел ее на высоких каблуках. Так она кажется выше. Маленькие груди выступают вперед. Джилл словно летит к нему на цыпочках, хотя он и слышит резкий стук каблучков на фоне звуков струнных инструментов и говора толпы. «Конрад, что ты узнал?» «Ничего». Она подхватывает его под руку, словно близкого друга, словно у них свидание. «Ты точно не против того, чтобы застрять здесь на весь вечер? Организаторы обязаны присутствовать, но если ты не хочешь, мы можем уйти раньше». «Ничего страшного». Атриум перед входом забит мужчинами в дорогих пиджаках или смокингах и женщинами в вечерних платьях. Большая часть наличествующих драгоценностей обычно хранится в сейфах и застрахована на суммы, какие в Астории берут за целые дома. В бельэтаже струнный квартет Джулиарда играет Моцарта. На обоих концах главного атриума у эскалаторов вовсю работают 2 бара с шампанским. Деньги идут на лекарства для врачей без границ, говорит Джилл, затягивая его в водоворот толпы. В Судане и Нигерии эпидемия холеры, а теперь еще и в Палестине. Всего неделю назад Ворд ни в чем бы не усомнился.